саду за домом он увидел двоих русских пленных. Они все еще работали, хотя уже стемнело. Несколько дней назад он, Нойбауэр, так распорядился. Надо было побыстрее перекопать солидный участок. Он хотел посадить там тюльпаны. Тюльпаны, а еще несколько грядок петрушки, майорана, базилики и другой травки. Он обожает зелень и в салатах, и в подливе. Да, это было всего несколько дней назад. Оказалось, вечность прошла. Теперь впору сажать сгоревшие сигары, расплавленный свинец из типографии. Пленные, едва завидев приближающегося Нойбауэра, дружно налегли на лопаты. «Что вы тут глазеете?» — спросил он грозно. Долго сдерживаемая ярость рвалась наружу. Старший из пленных ответил по-русски. «А я говорю, глазеете. Ты еще и глазеешь, большевистская свинья, и притом нагло. Небось, радуешься, что гибнет кровное добро честных граждан, а?» Русский ничего не ответил. «Ну, живо за работу, скоты ленивые!» Русские его не понимали, только таращились, пытаясь угадать, чего он хочет. Нойбауэр примерился как следует и заехал одному из пленных сапогом в живот. Тот упал, но тут же медленно поднялся. Он разогнулся, опираясь на лопату, а потом вдруг лопата оказалась у него в руках. В глазах у него, в руках, сжавших лопату, Нойбауэру почудилось что-то нехорошее. Страх ножом полоснул внутри, и Нойбауэр выхватил револьвер. «Ах ты, гад! Еще сопротивляться вздумал!» Рукоятью револьвера он врезал пленному промеж глаз. Тот снова упал и теперь уже не думал подниматься. Нойбауэр тяжело дышал. «Мог бы и пристрелить!» — пропыхтел он, отдуваясь. «Еще сопротивляется. За лопату, понимаешь, хватается. Тварь! Замахивается еще! Стрелять на месте! Все мой добрый характер, больше ничего. Другой давно бы пристрелил». Он глянул на охранника, застывшего поодаль на вытяжку. «Другой бы давно пристрелил. Вы ведь видели, как он хотел замахнуться лопатой?» «Так точно, господин оберштурмбанфюрер». «Ну ладно, живо плесните-ка ему холодной воды на голову». Нойбауэр взглянул на второго русского. Тот копал, низко склоняясь над лопатой. Лицо его ничего не выражало. На соседнем участке, как чумная, заходилась лаем собака. Там трепыхалось на ветру белье. Нойбауэр почувствовал, как пересохло все во рту. Он вышел из сада. «Что это?» — думал он. «Неужто страх?» «Да не боюсь я вроде». «Уж я-то нет. И уж не какого-то жалкого русского». «Тогда чего же? Что со мной?» «Да ничего со мной не происходит. Просто добрый слишком. Вот и все. Вебер этого типа прикончил бы. Притом не сразу, а медленно. Диц, тот пристрелил бы его на месте. А я нет. Слишком чувствительный. Это мой недостаток. Чувствительность во всем мне мешает. И с Сельмой тоже». Машина ждала у ворот. Нойбауэр подтянулся. «К новому дому партии, Альфред. Проезд туда есть?» «Только если вокруг города в объезд». «Хорошо. Поезжай вокруг города». Машина вывернула на улицу. Тут Нойбауэр увидел лицо своего шофера. «Что-нибудь случилось, Альфред?» «Мать у меня погибла». Нойбауэр беспокойно заерзал на сиденье. Только этого не хватало. Сперва 130 тысяч, потом истерика с Сельмой, а теперь он же еще кого-то и утешай. «Я соболезную, Альфред», — сказал он отрывисто, по-военному, лишь бы поскорее отделаться. «Свиньи! Убийцы женщин и детей!» «Мы их тоже бомбили». Альфред неотрывно смотрел на дорогу. «И первыми начали. Я сам летал на Варшаву, Роттердам, Ковентри». Это уж потом меня ранило, ну и демобилизовали.